Я сопротивляюсь, как могу, чтобы не измениться. Чую опасность, витающую вокруг меня. Явственно чую заговор, тайные происки, чья цель — связать мне руки, ограничить мою свободу, помешать действовать, закрыть путь к отступлению. Но я не хочу забывать, кто я такой и зачем приехал сюда. Не желаю, чтобы меня усыпляли сладкими речами и гимнами, чтобы приписывали мне благородные чувства. Я вам не ребенок и вертеть с собой не позволю. Я людоед, вот и все. Так меня иногда называла Мэри. Говорила, что я и живу лишь для того, чтобы пожирать других, соблазнять и пожирать. Я приехал сюда, чтобы увидеть. Увидеть, как разверзнется море, обнажая свои бездны, свои донные расщелины, свое ложе из черных шевелящихся водорослей. Увидеть там, в подводной могиле, утопленников с выеденными глазами и пропасти, где оседает снежная пыль костяков. Но случай поставил у меня на пути этого ангела, невинную, смешную девочку. Впервые за долгие годы я встретил по-настоящему человечное существо. В тюрьме, в центре реабилитации, я повидал разных мужчин и женщин, большей частью самых обыкновенных, не более злых, не более уродливых, чем люди на воле. И вот теперь, когда я уже ничего не жду от жизни, но я этого не хочу. Я этого не хочу, слишком уже поздно. Хочу остаться тем, кто я есть, Филиппом Кио, журналистом-неудачником, никудышным писателем, угодившим против воли в ловушку своих порочных инстинктов, осужденным за преступление, которого не совершал, без надежды на возрождение. На судебном процессе прокурор, обращаясь к присяжным, назвал меня в своей речи хладнокровным чудовищем. Он не участвовал в преступлении, дамы и господа. Да-да, вы можете ему верить, как скоро это подтвердила и сама жертва. Он ничего плохого не сделал, всего лишь смотрел. И когда жертва, эта несчастная, ни в чем не повинная женщина, обратила к нему взгляд, чтобы молча попросить, умолить его о помощи, он и пальцем не шевельнул. Он только смотрел, и все. Он не чувствовал никакой жалости, никакого возмущения. Он просто смотрел. А что значит смотреть? Неужто это равносильно отсутствию? Может быть, он сделал что-то другое? Испытал сексуальное возбуждение, сказал что-то, дабы поощрить насильников. Он отказывается говорить об этом, дамы и господа. Он замкнулся в упрямом молчании. Он не хочет отвечать на вопросы, чтобы не почувствовать себя виноватым, чтобы не посмотреть правде в лицо. Но даже если он и не отвечает на вопросы, за него говорит стрелка полиграфа, и она его обличает. Убедитесь сами. При всех вопросах о его доле ответственности за это преступление, о его молчаливом участии в насилии, где он был не только свидетелем, но и одним из актеров этого жуткого спектакля, полиграф фиксирует всплеск адреналина, учащенное сердцебиение, подозрительную потливость. Иными словами, признание, дамы и господа присяжные, признание своей вины. И двери захлопнулись. В течение 6 лет я только это и слышал. Хлопанье дверей, лязг засовов, щелчки замков. В течение 6 лет я был замурован в молчании. Камеры, коридоры, палаты психушки, отделения для буйных пациентов. Когда я вышел на волю после всех этих лет, я уже не узнавал окружающий мир. И стал искать вместе с Мэри место, где можно было скрыться. Я стремился туда, чтобы забыть о прошлом, она, чтобы спастись от погибшей любви. Все еще казалось возможным. Мы были молоды, мы даже хотели завести ребенка. Но однажды она напилась, вошла в море и не вернулась. В тот день я отправился на материк. То ли взять деньги в банке, то ли отправить письмо, уж и не помню зачем. Сел на утренний 8-часовой катер, а в середине того же дня Мэри вошла в море. Она прекрасно плавала, и море было не бурное. Всего лишь легкая зыбь, подветренная, как ее называют. Ну и, конечно, сильный прилив, характерный для конца лета. Мэри оставила свою одежду среди скал, натянула эластичный полукомбинезон, собрала длинные волосы в пучок, надела очки хамелеона и поплыла в сторону солнца. «Так почему же я вернулся? Ведь все это произошло так давно, в другой жизни. Я работал, как все. Журналистикой было покончено. Я жил тем, что преподавал языки в одном из институтов Манилы. Был биржевым маклером, занимался экспортом пищевых концентратов, рекламировал наполнитель для кошачьих туалетов и даже одно время держал бар на юге Филиппин, на пляже, где отдыхали японские и канадские туристы. Спал со многими женщинами, в основном с профессионалками, и в результате подцепил в Таиланде гонорею и лобковых вшей. В какой-то момент я даже подумал, уж не спит ли это, но анализ, слава богу, был отрицательный. Наверное, за это время я 20 раз мог сдохнуть, но вот надо же, по сю пору жив. У меня уже целую вечность нет даже намека на семью. В последний раз я получил весточку от брата, когда он жил в Новой Зеландии с женой-англичанкой. В тюрьме меня никто не навещал. И теперь никто не ищет. По всей видимости, я никому не нужен. Может быть, я вернулся на остров, чтобы умереть? На самом деле, я не очень-то об этом раздумывал. Честно говоря, мне глубоко безразлично, где умирать, здесь или в другом месте. В любом случае, меня при этом уже не будет. Это не мое изречение. Примечание. Смерть для человека — ничто, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем. Эпикур. Конец примечания. Но Джун задала мне один вопрос, когда мы с ней удили рыбу на Малу. Этот вопрос запал мне в душу. Длинная история, которая началась на этом берегу, в конечном счете сюда же меня и привела. Нечто, чего я никак не планировал. Я уже давно не строю планов на будущее. Нечто, внедрившееся в мое сердце. И нет мне другого выхода. И нет никакого другого объяснения моему возврату в это проклятое место. Потому что от нее, от Мэри, чье тело я познал, чьим телом так наслаждался, не осталось ни образа, ни воспоминания, ничего реального, осязаемого. Все поглотило море, бесследно стерев ее тело, ее дух с картины мира. Она больше не существует, значит, и никогда не существовала. Тщетно я рылся в памяти, тщетно бродил по тропинкам, сидел в скалах. Все здесь неузнаваемо. Значит, и мне надлежит умереть в свой черед. Джун права. Я должен найти место для своей смерти. Правда, у меня нет никакого желания закончить жизнь в воде. Я-то знаю, чем это пахнет. Сколько пленных мы топили во время военных операций. Я был тому свидетелем, и там тоже. Топили, чтобы заставить их говорить. Я был кем-то вроде судебного секретаря. Смотрел, коротко записывал услышанное в блокнот. Их бросали в резервуары с водой, связав по рукам и ногам. Искаженные страхом лица, хриплое надсадное дыхание, вопли ужаса. А я смотрел, я записывал. Они говорили всегда. Некоторые утверждали, что они пели. Нет, такая смерть не по мне. Лучше уж залезть на вершину скалы и спрыгнуть вниз. Удариться о воду — все равно, что о твердую черную чугунную плиту. И мое тело, разбившееся в дребезги, объеденное рыбами, течение унесет на самое дно. Я уже несколько раз побывал у скалы, обращенной к восходящему солнцу. Меня соблазняет эта мысль — умереть на рассвете. По-моему, это вполне логично, вполне разумно. Так же, как умереть ровно в полдень — когда солнце на несколько долей секунды останавливается в зените и замирает, словно объявляя о конце света, а потом лениво спускается к горизонту в лиловых вуалях наступающих сумерек. Помимо воли, я ежедневно прихожу на свидание. Смешно, не правда ли? Свидание с малолеткой. Хотя какое это свидание? Ведь мы никогда ничего такого не говорим. Ни до свидания, ни до завтра. Не строим никаких планов. Это она так решила, заявив с типичной для ее возраста самоуверенностью. Не стоит говорить друг другу «до свидания». Мы же все равно живем на одном острове. Где тут спрячешься? После обеда я иду со своим рыболовным хозяйством к берегу и располагаюсь на волнорезе. Нагромождение остроконечных бетонных конусов, облепленных морскими древоточцами. Готовлю наживку. Я хорошо усвоил уроки Джуны, теперь насаживаю креветку умело, как полагается, от головы до хвоста. Дождавшись прилива, забрасываю приманку и жду. Я уже приобрел некоторый навык, и теперь мне попадаются на крючок бычки, барабулька, а иногда и ненароком заплывшая сюда макрель. Я сижу один. Из-за рейсовых паромов клев здесь плохой. Иногда сюда забредает тоже ненароком какая-нибудь супружеская парочка, туристы. Муж фотографирует жену. Бывает даже, что они просят меня снять их вместе. А вот и Джун. Подходит бесшумно, как кошка. Садится рядом со мной на бетонный блок. И мы долго сидим молча, не обмениваясь ни словом. Она установила еще одно правило. Мы никогда не должны здороваться друг с другом, чтобы время тянулось непрерывно. Потом она продолжает ту историю, что начала, но не успела закончить накануне. Или заводит новый рассказ. Время для нее не существует. Она живет только настоящим, и ей кажется, что мы с ней расстались какой-нибудь час назад. В моем сне есть одно странное существо, обитающее на дне морском. Тучная спящая дева, великанша. Она спит в глубине моря, я подплываю к ней, нырнув в воду, и тут замечаю, что глаза-то у нее открыты, большие голубые глаза, блеклые, как у мертвой рыбы. Она смотрит на меня, я стараюсь от нее ускользнуть. Отгребаю назад, но море несет меня к ней обратно. Она протягивает ко мне руки. Ее тело начинает колебаться, кожа вздрагивает, как желе. Это омерзительно. Вот такими сновидениями она связывает один день с другим. Живет только этими своими снами. «Расскажите мне ваши сны, мистер Килл». «Но я не вижу снов». Могу рассказать ей лишь о той женщине, которую я любил, которая вошла в море и больше уже не вернулась. Когда я решился поведать ей эту историю, она воскликнула. «Да ведь ее-то я и вижу, мистер Кио. Это та самая тучная дева, что лежит на дне морском». На что я саркастически возразил. Но женщина, о которой я говорил, вовсе не была тучной и голубоглазой. Однако Джун упрямо твердила свое. «Нет, это она, я уверена, что она. И потом она ведь могла измениться. Все люди меняются, когда стареют». Не пойму, отчего эта история так ее взбудоражила. Джун не удовлетворяется внешней стороной вещей. Когда она спорит, у нее прорезается морщинка между бровями. Лицо мрачнеет, и она уже не выглядит юной девушкой. «Что с вами, малышка? Почему вы загрустили?» Она отворачивается, пытаясь скрыть слезы, но я вижу, что ее плечи содрогаются от рыданий. «Почему вы плачете?» Я обнимаю ее, привлекаю к себе, чувствую ее тело, глажу по круглому плечику. Она поднимает руки, прячет лицо в ладонях и говорит: «Потому что вы скоро умрете, а я останусь одна, здесь с этими ненавистными людьми». Я стараюсь ее успокоить, лепечу, но у вас же есть мама. Ее-то вы не можете ненавидеть, но она не слушает. Слезы текут у нее ручьями, смачивают волосы, и они липнут к губам. Она вдавливает стиснутые кулачки в глаза, чтобы остановить этот поток. «У вас такой грустный взгляд, мистер Кио», — говорит она между всхлипами. «Я по вашему взгляду вижу, что вы скоро умрете». Или уедете очень далеко. И в этот миг я ощущаю себя возрожденным. Мне кажется, что долгие годы, прожитые впустую, прощены мне, унесены ветром, смыты слезами 13-летней девочки. Я обнимаю Джун еще сильнее, слишком сильно забыв, кто я и кто она. Она ребенок, и я старик. Стискиваю так, что вот-вот раздавлю. И слышу «Ой-ой!» Нет, она не кричит, она говорит это почти шепотом. Я целую ее в лоб, у самых корней ее буйной гривы. И целую в щеки возле губ, чтобы ощутить касание ее мокрых волос, выпить ее соленые слезы, эликсир, дарующий мне молодость.